Когда их семерых привезли на съемку, в холле съемочного павильона уже были парни из других агентств, но Став достаточно громко попросил их не знакомиться друг с другом, чтобы не портить впечатление первого знакомства на камеру. В остальном все было достаточно скучно. Им раздали анкеты для профилей участников. Став заполнял их вместе с ними, советуя лучшие ответы. Вопросы, как банальные, так и несколько нетипичные для таких анкет. Хру успел пробежать взглядом, прежде чем его под локоток взяла госпожа Хван и отвела к одному из столов. Заполнять анкету он будет под ее чутким руководством. В холле стояли столы и стулья, парни из других агентств, судя по всему, с ответами уже справились, так что просто стояли в некотором отдалении. «Читай вслух и сначала говори, как хочешь отвечать». «Имя», — обреченно произнес Хру. «Пиши латиницей просто Хру», — сказала госпожа Хван. «Почему?» — удивился он. «У тебя очень выигрышное имя, оно звучит, как псевдоним. Фамилия портит это впечатление. Поэтому лучше разделить личность потенциального айдола и актера. Айдол Хру и актер Нам Хру», — ответила госпожа Хван. Хру задумчиво кивнул. «Что-то логичное в этом есть, поэтому он написал свое имя латиницей. Выигрышность его имени заключается в звучании. Хру с корейского «утро», «новый день». Если сказать это дважды, «хру-хру», то получится выражение «день за днем». Есть даже песня такая, но мама назвала его так не из-за песни, а потому, что так звали его дедушку со стороны мамы. С одним маленьким нюансом, у дедушки было японское, трехсложное имя, которое домашние сокращали до Хру. Внука же назвали корейским именем, просто созвучным с именем деда. Мамин папа, к слову, не был японцем. Просто его семья жила в Японии, там существует достаточно большая корейская диаспора. Нередко они берут японские фамилии и имена. Дедушка приехал в Корею сразу после окончания школы, здесь женился и стал отцом. У мамы есть младшая сестра, но она живет на юге страны, поэтому Хру очень редко видит тетю, ее семья тоже живет не особо богато, а ездить в гости весьма накладно. Далее вопросы. Дата рождения, рост и вес. Я не знаю свой вес. Какой у тебя рост? 1,83 м было на последнем измерении. -120, это будет 63 килограмма. На этот вес ты не выглядишь, ладно, пиши 65. Сколько? Удивленно выдохнул Хру. Это каким дистрофиком нужно быть для таких показателей? Это нормальный вес для айдола. Если дебютируешь, придется худеть. Хру с сомнением посмотрел на госпожу Хван. Кажется, она не шутит. Мужчине весит 65 килограмм, и это при росте в 1,80 м и регулярных занятиях спортом они вообще в курсе, что мышцы тяжелые. Но спорить он не стал. Записал дату рождения, 20 сентября. Рост, придуманный госпожой Хру, вес. Любимое число, прочел Хру, недоуменно пожав плечами. Главное, не 4 и не 13, подсказала госпожа Хван. Хру вздохнул. У него вообще нет счастливого числа. Напишу 1, решил он. Хорошо, как желание быть первым, похвалила его госпожа Хван. Как лень думать, буркнул Хру. Следующий вопрос, любимая еда. Я люблю миекгук, жареных кальмаров и чипсы из водорослей нари. Боже, ты серьезно? Удивилась госпожа Хван. Да, признался Хру. Шикарно, пиши. Ты как настоящий кореец. Я и есть кореец. Снова печально вздохнул Хру. Следующий вопрос. Хобби. Пиши. Чтение, сказала госпожа Хван. Хру неуверенно улыбнулся. Я в последнее время почти не читаю. А чем ты занимаешься? Играешь на гитаре? Есть такое. Но еще мне нравится тренироваться на турниках. Воркаут сейчас скажу, как это точнее называется. Хру отвлекся на телефон и ввел в поисковик определение. Калистеника, прочитал Хру, система тренировок с собственным весом, без использования современных тренажеров. Госпожа Хван удивилась. Надо же, интересно. Тогда пиши. Чтение, игра на гитаре и это твоя кали что-то там. Хру снова тяжело вздохнул. Видимо, от чтения ему не отвязаться. Технически, он все еще много читает. Просто не художественную литературу, а тонны статей по разным тематикам. Мпти, неуверенно прочитал Хру. Какой у тебя мпти? Без понятия, ответил Хру. Госпожа Хван очень сильно удивилась. Она посмотрела на Хру так, будто он признался в чем-то абсолютно неожиданном. Мпти, Мерсбриггс тип индикатор, это типология личности. То есть, тестирование, в ходе которого у проходящего текст определяется один из 16 типов личности. Данная система очень популярна в Южной Корее, а также в Европе и США. В странах СНГ какое-то время была достаточно распространена похожая псевдонаучная концепция, которую называют соционикой. «Ты не проходил тест на МПТИ?» – спросила она. «Как-то в школе проходил, но вообще не помню, кто я», – признался Хру. «Ладно, оставь пока, сейчас закончим и пройдешь на телефоне», – покачала головой госпожа Хван. «Что там дальше? Какую позицию я бы хотел занимать в группе?» – прочитал Хру. «Пиши, главный вокалист». Хру пожал плечами и покорно написал сказанное. «Мои сильные стороны как артиста, голос и фацецарт», подсказала госпожа Хван. Фацецарт дословно переводится как лицевая сторона игральной карты, но в поп имеет немного другое значение. Обычно эту фразу используют, чтобы похвалить шикарный крупный план красивого артиста. Есть даже выражение «фацецарт не вердит слинис», которое обычно используют в значении «его красота никогда не разочаровывает». «Не слишком ли самоуверенно?» – неуверенно уточнил Хру. «Я сам редко, хвалю собственную внешность. Это не мой стиль». Он осторожно подбирал слова, не зная, как объяснить госпоже Хван, что ему вообще не особо-то нравится, что его оценивают только по внешности. «Ладно, оставь только голос», – обреченно вздохнула госпожа Хван. «Тогда остался только МПТИ», – подытожил Хру. «Отлично. Пройдешь тест на телефоне и покажешь мне результат, чтобы скорректировать». «Если что, теперь о собеседовании. Вас будут снимать верхней камерой, как будто скрытой. У тебя спросят, почему ты решил прийти на шоу. И ты расскажешь вот это, только своими словами». Госпожа Хван протянула Хру сложенный вдвое листок. Он осторожно развернул его. Там, обговоренная с продюсером им история. Всегда любил петь, но сначала боялся начать, а потом понял, что уже слишком взрослый, поэтому шоу, его первая и последняя попытка стать айдолом. Только с некоторыми деталями. Кажется, представители агентства получили характеристику из школы, потому что он должен рассказать, что солировал в школьном вокальном кружке и ему это нравилось, но не было финансовых возможностей заниматься вокалом профессионально. «Теперь то, что мне сообщили сегодня и что я не успела с тобой обговорить заранее. Вы не готовились по обычным программам трени, а мы как-то забыли сказать заранее. Чтобы выглядеть на экране интересно, трени немного преувеличивают собственные достоинства, а иногда и вовсе получают определенные роли. У меня будет роль», – недовольно уточнил Хру. «О ролях поговорим позднее, потому что выбирают их обычно уже перед самым дебютом группы, чтобы создать разные типажи. Пока тебе дали основное направление, веди себя достаточно сдержанно, тебе не нужно форсировать эмоции. Постарайся говорить спокойно и держаться немного отстраненно. В общем, демонстрируй практически обычное твое поведение. Просто, кто тебя знает, вдруг ты сейчас зайдешь на площадку и начнешь фонтанировать эмоциями». Хру печально вздохнул. «Понятно. Все по классике. Просто будь красивым». Госпожа Хван снова слегка удивленно на него посмотрела, а потом сердито заметила. «Я понимаю, тебя может задевать, что из-за внешности многие сотрудники и учителя не хотят видеть твоих навыков. Но в данном случае твое возмущение не оправдано. То, что тебя просят делать на камеру, базируется на том, как ты ведешь себя обычно. Так тебе же будет лучше, играть самого себя проще, чем кого-то, кто на тебя категорически не похож. Через несколько дней вы заселитесь в общежитие, где камер нет только в душевых и туалетах. Как тогда ты будешь существовать в образе весельчака и души компании, если на деле ты нормально разговариваешь только с лучшим другом?» Хру на секунду даже стало немного стыдно. Эта женщина, хоть и восхищалась внешними данными Хру, всегда относилась к нему с уважением и видела в нем личность, а не просто красивый крупный план. «Простите, прощаю», — улыбнулась она. «Но не забывай, что я всегда на твоей стороне. Моя задача и сфера профессиональной деятельности — твое развитие как артиста, а не количество денег, которые ты принесешь. Понимаешь, о чем я? Я должна выполнять предписания руководства, когда это необходимо, но для меня успех – это когда трени, за прогресс с которого я отвечала, становится профессионалом, которого уважают без скидки на внешние данные или вкупе с его внешними данными. Еще раз простите», – чуть поклонился Хру. Госпожа Хван с теплой улыбкой кивнула, принимая его извинения. «А теперь проходи тест на МПТИ, а я поговорю с твоим другом». После заполнения анкет их начали вызывать в небольшое помещение, где они как будто общались с членами отборочной комиссии. На деле, конечно, всех давно отобрали, и это была псевдотайная съемка, целью которой было познакомить зрителей с участниками шоу и рассказать об их мотивации. Хру зашел вместе с Тэюном, что не было исключением, многие три не заходили по двое и даже по трое. Вдвоем они быстро отстрелялись, поочередно рассказывая заранее подготовленную историю. Потом снова пришлось немного подождать, пока освободится место для репетиций. За это время ушли парни из тех агентств, которые приехали раньше, и приехали другие. Все новенькие толпились у столов, заполняя анкеты, старенькие, у входа в зал для репетиций. В среднем на репетицию уходило около 20 минут. Это не было той же площадкой, где они будут выступать на самом шоу. Просто студийное помещение, чтобы операторы могли предварительно оценить номера и дать свои указания по работе с камерами. На Хару и Тэюна надели ушные мониторы, только в одно ухо, потому что им нужно слышать звук своих гитар. Затем долго возились с микрофонами. Даже хотели дать Хару и Тэюну электроакустические гитары, чтобы подключить звук напрямую к записи, но это сложно, ни Хару, ни Тэюн никогда не играли на электроакустике, им нужно будет привыкнуть к инструментам. Да и странно будет выглядеть, если такой инструмент появится только для одного выступления. В итоге пришлось устанавливать дополнительные микрофоны. Всего они исполнили свою песню 4 раза. Первый раз вообще без записи, потом 3 раза, на запись, с уточнениями от операторов. Хру, перед припевом посмотри прямо в камеру, пожалуйста, обратились к нему. Мы возьмем крупный план, получится красиво. Хру кивал и старался запомнить все сказанное. Им давали советы о том, как лучше двигаться, куда смотреть, с каким настроением петь. Здесь Хру и Тэюн встретили своего старого знакомого, ну, едва знакомого. Пак Ханбин был режиссером данного шоу. Он их помнил, сам спустился к ним, чтобы поздороваться. «Ну вот, а говорили, что не хотите быть айдолами», — улыбнулся он после всех вежливых приветствий. «Нас практически заставили», — громким шепотом сказал Тэюн. Пак Ханбин расхохотался. Разумеется, весь персонал знал, что Хару и Тэюн не должны были быть здесь. Сам факт того, что они выступают с пением под гитару, уже нечто из ряда вон выходящее для таких шоу. «Ну ничего, шоу на выживание, на самом деле, никто не умирает», — шутливо ответил Ханбин. «У меня для вас есть дополнительная информация. После того, как вы выступите, тренеры будут давать вам оценки. Данная часть шоу не спланирована заранее. Мы не знаем, какова будет реакция наставников и что они будут вам говорить. Но, они могут попросить вас станцевать. Мы будем танцевать базовую хореографию», — ответил Тэюн. «Я знаю», — кивнул Ханбин. «Но сначала вам придется куда-то деть гитары. Став в это время не выходит на площадку, это нужно для динамики и выражения реальных эмоций. Поэтому с микрофонами и гитарами вам придется разбираться самостоятельно. Самым лучшим вариантом будет положить инструмент на стол наставников, он будет точно перед вами. То есть оба снимаете гитары. Давайте так, Тэюн передает свою Хару, Хару несет их к столу, а Тэюн в это время двигает стойки микрофонов вон в ту сторону. Окей, давайте попробуем. Я отойду сюда, буду столом наставником». Они отрепетировали это. С первого раза, к слову, получилась мешанина из стоек микрофонов, поэтому репетиция пришлась кстати. Проведя в зале для репетиции целых полчаса, Хару и Тэюн, наконец, были свободны почти, их повезли обратно в агентство, отрабатывать хореографию. Глава 20. На пороге перемен. Съемки должны начаться в 6 часов утра, поэтому накануне Хару и Тэюна отпустили домой чуть раньше обычного, в 6 вечера. Это позволило Хару впервые за долгое время поужинать вместе со всей семьей. Бабуля этому была особенно рада, а Хансу вообще крепко-крепко взял Хару за руку, как мартышка ветку, и отказывался отпускать. «Как хорошо, что хотя бы сегодня мы сможем посидеть вместе», — ворчала бабуля, накрывая на стол. «Я соскучилась по большим застольям». Хару смущенно улыбался. «Ты как начал заниматься в агентстве, совсем не играешь со мной», — тяжело вздыхал Хансу. «Твои претензии вообще сомнительны», — фыркнул Хару. «Дедуля играет в шахматы лучше меня». «Вот именно, я устал проигрывать. Ах ты ж, маленький». Хару шутливо замахнулся на брата, а тот, хохоча, отпустил его руку и спрятался за спину мамы. На ужин был столь любимый Хару миекгук и 7 видов закусок, бабушка постаралась. В обычные дни на стол, кроме основного блюда и риса, выставляют 2-3 закуски. Обычно это кимчхи из капусты и еще что-нибудь. Стол, где стоят 7 и более дополнительных закусок, это уже немного из области примет и суеверий. В домашних условиях такое разнообразие блюд на столе бывает по праздникам либо перед важными событиями. Это буквально как «хорошо поешь, чтобы были силы для победы». Завтра у Хару первые съемки и бабуля постаралась, чтобы он очень хорошо поел. За ужином обсуждали нейтральные темы. Хансу рассказывал, что нового узнал, читая огромную энциклопедию про космос. Мама жаловалась на начальника, бабуля сетовала, что петрушка и шпинат совсем не подешевели за лето. Уютный семейный вечер, где Хару больше молчал и наслаждался атмосферой. Прежний Хару, хотя и любил своих близких, не понимал до конца, как же ему повезло с семьей. После ужина дедушка попросил маму прогуляться с Хансу в народную аптеку, купить ему какую-то особенную мазь. Все понимали, что это, скорее, предлог. Дедуля хотел поговорить с Хару, но не при младшем внуке. Хансу, разумеется, протестовал, но мама сердито уточнила: «Ты что, хочешь, чтобы я шла туда одна?» Хансу вздохнул и покорно пошел с ней. Все время, пока он шнуровал кеды, он недовольно смотрел на дедулю, который невозмутимо сидел на диване. Хару, скептически хмыкая, читал, как правильно использовать гидрогелевую маску для лица. Этот пакетик ему выдали в агентстве, сказав, что содержимое нужно приклеить на лицо на ночь, спать прямо так. Перспектива спать в маске несколько смущала Хару, и он думал, а заметит ли вообще, что ее не было. Может, ну ее, эту маску, отдаст маме. Ночная гидрогелевая маска для лица внешне немного похожа на тканевую, но действует и ощущается иначе. Она интенсивно питает и создает на коже парниковый эффект, поэтому кореянки часто спят в такой маске перед важными событиями, хотя достаточно подержать ее пару часов. Когда Хансу с мамой вышли из дома, бабуля вынесла и поставила на низкий столик в гостиной чайный набор. Пользуются им редко, но иногда бабушка проводит чайные церемонии. В Корее есть своя чайная церемония. Она не столь строга, как японская и китайская, по своей философии ближе к тому, как воспринимают чай в России. Его пьют, чтобы в спокойной обстановке обсудить важные и не очень события. По сути, приглашение выпить чаю в традиционной корейской культуре – это как предложение поговорить, узнать друг друга лучше. Для этой церемонии корейцы используют чайные наборы с традиционным рисунком. У семьи нам таких три. Бабуля говорит, что раньше было больше, но два самых дорогих они продали, когда срочно были нужны деньги. Чайные наборы состоят из чайника, нескольких чашечек, причем, в корейской культуре допустимо использовать маленькие кружки, а не пиалы без ручки. Еще будут блюдца, потому что чай пьют с традиционными сладостями, большое блюдо для этих сладостей, еще дополнительная посуда, вроде баночки для чая, и поднос для чайной церемонии. Бабуля заварила чай, прогрела горячей водой маленькие кружечки, приготовила ток, это рисовые пирожные, что-то вроде пирожка из рисовой муки. Поднос для чайной церемонии, это специальное приспособление, чтобы обливать посуду горячей водой перед началом церемонии. Для этого над подносом с высокими бортиками ставится поверхность с деревянными рейками, в самых красивых вариантах, с резным узором, через которые в нижний поднос будет стекать вода. Встречаются названия сервировочный дренаж и чебань. Последнее, китайское название данного приспособления. Отток похож на моти, но тесто достаточно толсто раскатано и обычно его пропитывают медом. Хару с дедушкой сели за стол еще тогда, когда бабуля готовила все к чаепитию. Хару с любопытством наблюдал за ней. В ее движениях не было какой-то особой выверенности, она вроде все делала привычно, расслабленно, просто заваривала чай, ну, не считая того, что вся посуда для чая обливается горячей водой на подносе. Но все же в том, что делала бабуля, было что-то неуловимо медитативное. Прежде Хару не задумывался о том, насколько тесно его семья связана с традиционной корейской культурой. Да, они не носят традиционную одежду, не живут в традиционном доме, но в каких-то бытовых вещах. Бабушка разлила чай по кружкам, протянула дедуле, Хару, а последнюю кружку оставила себе. Чайный набор, из которого они сегодня пьют чай, когда-то был любимым у малыша Хару. На нем немного нетипичный рисунок, котик, охотящийся за бабочкой. А этот котик ведь что-то означает? Спросил Хару. Бабуля посмотрела на него с долей уважения во взгляде. Неужели бабулин Хару повзрослел и начал интересоваться традиционной культурой? Немного иронично спросила она. Да, иероглиф «кот» созвучен с иероглифом, обозначающим 80-летнего человека. В иероглифе «бабочка» тоже есть часть, которая созвучна с иероглифом «пожилой человек». Данный рисунок на чашках вдохновлен изображением, датируемым 18 веком, это пожелание долгой жизни, но сегодня я выбрал этот сервиз, потому что ты его любил с самого детства. Я тоже. Этот сервиз, мое приданое, он достаточно старый, его изготовили в 50-е. Фарфор не самый дорогой, но это ручная работа. Хару немного приподнял кружечку, рассматривая рисунок. Вот тебе и сервиз с котиками. Зеленый чай сам по себе не вызывал у него особого восхищения. Чай и чай. Когда Хару был маленьким, лет до 10, бабуля пыталась приобщить его к каким-то культурным традициям, но Хару все это не нравилось. Бабушка отступила. Как потом сказала, боялась, что настойчивостью лишь оттолкнет внука от национальной культуры. С тех пор Хару с дедушкой чая не пил. Эти воспоминания даже заставили его почувствовать что-то вроде стыда. Он понимал, что это не тот возраст, когда ребенок будет с удовольствием слушать рассказы о днях минувших за чашечкой чая. Но бабушка с дедушкой, по сути, его вырастили. А в ответ им не так уж много нужно. Выпить чаю, научиться готовить какое-то блюдо, банально выслушать. «Я хотел обсудить с тобой то, что тебя ждет на шоу», — внезапно сказал дедушка, выдернув Хару из размышлений. «На шоу?» — глупо переспросил Хару. «Я не был напрямую связан с индустрией развлечений, но кое-что знаю. Хотел поговорить с тобой уже сразу после подписания контракта, но ты практически не бывал дома, так что давай-ка сейчас». Хару осторожно кивнул. Он взял с блюда ток, откусил кусочек. Клейкое рисовое тесто было щедро сдобрено медом. «Ты должен понимать, что большинству людей в этой индустрии плевать на твое самочувствие. Более-менее заботиться о вас будут только ваши менеджеры, и то потому, что это входит в их рабочие обязанности, остальным не важно, что будет с тобой завтра, им главное, закончить свою работу сейчас. Поэтому, готовься к некоторой антисанитарии, к сожженным волосам, неудобной одежде и обуви не по размеру». Хару вздохнул. Это он и так знал. «Кроме этого, они непременно попытаются самоутвердиться за твой счет», — продолжил дедушка. «Действительно хорошие специалисты, которые умеют ладить с людьми, работают только с лучшими айдолами, а еще чаще, с богатыми частными клиентами. В индустрии развлечений полным-полно специалистов, которые работают, на первый взгляд, хорошо, но вне этой индустрии никому не нужны, поэтому им можно меньше платить. Многие будут вымещать на тебе свою злость». Хару осторожно кивнул. Он пока не понимал, почему дедушка вообще все это ему рассказывает. «Поэтому я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал. Вы сможете звонить родителям раз в 3-4 дня, и ты будешь звонить мне и жаловаться. Костери всех своих обидчиков самыми последними словами, из эфира это все равно вырежут. Я хочу, чтобы хотя бы твое психическое здоровье было в порядке». Вот теперь Хару удивился. В Корее понятие психического здоровья – тема одновременно больная и табуированная. Огромное количество самоубийств и нервных срывов из-за жестокой системы образования и постоянных переработок, плюс еженедельные попойки, а, главное, страх признаваться в том, что с тобой что-то не так. В России-то с этим проблема, а вот в странах Азии люди скорее пойдут вешаться, чем лечиться. Дедушка Ухару, представитель старшего поколения, весьма традиционных взглядов и обращается к этой теме. Это, как минимум, удивительно. «Ты должен знать, что мы всегда будем на твоей стороне», — добавила бабуля. «У нас нет власти и финансовых возможностей, чтобы защитить тебя там, но мы все равно поддержим любое твое решение, даже если ты решишь уйти. Будет сложно, но мы выплатим эту неустойку». Хару уверенно покачал головой. «Я не уйду. Я иду туда не за славой, а чтобы заработать. Они не смогут меня сломать с помощью сплетен». «Это ты сейчас так думаешь», — вздохнул дедушка. «Давить будут все, и Став, и другие трейни. Не верь никому. Я знаю, что ты безоговорочно доверяешь Тэюну, но, пожалуйста, помни, что и его могут обмануть и ввести в заблуждение». Хару уверенно кивнул. Бабушка подлила еще чаю. Хару отпил немного. «Пожалуй, это даже вкусно, особенно в прикуску с ток. И, когда я сказал самое важное, перейдем к другим темам», уже с улыбкой сказал дедушка. «О том, как тебе выйти из этого шоу с максимумом плюсов. Ты знаешь, на чем больше всего зарабатывают актеры и айдолы?» Хару нахмурился. «На своей работе?» — неуверенно уточнил он. «Туры и съемки в дорамах, без сомнения, хорошо оплачиваются», — с улыбкой кивнул дедушка. «Но за 10 серий дорамы, и это при условии получения главной роли, ты получишь столько же, Сколько за один день съемок для рекламной кампании любого крупного бренда одежды, косметики или аксессуаров? Так что я бы посоветовал сосредоточиться не том, как ты позиционируешь себя перед камерой. Хару нахмурился. Он пока не понял, что дедуля имеет в виду. Если кто-то любит моду, вступила в разговор бабуля, он достаточно быстро получает предложение сняться для модного бренда. Если человек известен тем, что тщательно следит за собой, его, скорее, выберут для рекламы косметики. Если ты часто носишь очки, тебя с большей вероятностью пригласят рекламировать именно этот товар. Вы хотите сказать, что мне нужно создать образ парня, который любит моду, косметику и очки? Скептически уточнил Хару. Несмотря на то, что вопрос был задан с иронией в голосе, он отчетливо понял, что когда-то эти двое людей издавали журнал, то есть в рекламе понимают явно больше Хару. «Не обязательно так явно», — улыбнулся дедушка. «Если ты будешь слишком часто об этом говорить, это, скорее, оттолкнет людей. Я предлагаю тебе делать то, что ты обычно делаешь, перед камерой. Наноси весь уход не в ванной, а в спальне, где есть камера. Можешь похвалить костюм, сказать, что он выглядит стильно. Можешь честно говорить, что ты в этом ничего не понимаешь, но хотел бы разобраться. На шоу будут многое вырезать, поэтому не факт, что это вообще попадет в эфир, но лучше не упускать шанс зарекомендовать себя как модель для рекламы». Хару задумчиво кивнул. Дедушка же продолжил. «Для того, чтобы это сработало, ты должен выглядеть надежным человеком и интересной личностью. Шоу нужно поднимать рейтинги, поэтому они будут показывать то, что вызывает наибольший отклик от зрителей. Чтобы о тебе говорили, придется показать, что ты стараешься. Это я и так понимаю», — вздохнул Хару. «Вот и замечательно», — улыбнулся дедушка. «Тогда последнее. Насчет хорошего воспитания. Веди себя максимально корректно и уважительно. Открывай двери, помогай донести тяжести, кланяйся. И я это говорю не только потому, что хочу, чтобы ты выглядел воспитанным молодым человеком. Несмотря на то, что я сказал тебе ранее, даже в индустрии развлечений много хороших людей. Они везде есть, всегда. И часто люди начинают добреть, когда добились чего-то. Тебе могут помочь. Просто так, без обязательств и унижений. Всегда есть шанс, что кто-то из влиятельных персон в индустрии увидит в тебе человека, который достоин помощи. А с возрастом мы все начинаем ценить воспитанных детей», — закончила бабуля. Хару улыбнулся. «Ну, это логично. Он еще на работе в своей прошлой жизни заметил, что взрослые мастера с удовольствием берутся учить молодежь и готовы рассказать все, что знают, раскрыть все фишки и секреты своей профессии. Но так они относятся к тем, кто готов слушать и относится к старшим с должным уважением. А насчет всего остального, что сказал дедушка, у Хару еще будет время об этом подумать и поискать кое-что в интернете». С утра, едва Хару успел принять душ и привести себя в порядок, ему на телефон начали названивать из агентства. Почему он еще не на месте, если выезжать на студию через полчаса? Пришлось немного ускорить сборы. Он-то думал, что прийти к 5, это быть на месте без 5:05. Завтрак он съесть, впрочем, успел. Бабуля налила ему кофе в термокружку, и с ней Хару вышел на улицу. Тэюн ждал его у дверей, дожевывая какую-то булку. В агентстве им прямо в холле провели короткий инструктаж: вести себя прилично, слушаться старших, показать себя с лучшей стороны. А после не повезли на съемку, а собрали в одном из помещений первого этажа, чтобы сделать прически и макияж. Хару впервые в его жизни делали мейк. Чем-то намазали, что-то подкрасили. По словам стилистов, совсем чуть-чуть, чтобы зрители не назвали их обманщиками. Но даже при этом на Хару из зеркала смотрел действительно неприлично красивый парень. Неприлично, потому что парню ненормально так выглядеть. Люди в принципе так выглядеть не могут. Кожа стала казаться идеально ровной и белоснежной, глаза яркими, а губы слишком девчачьими. Но, судя по восхищенным взглядам всех вокруг, так и должно быть. Им с Тэюном уложили волосы и даже выдали одежду: темные узкие джинсы, майки, клетчатые рубашки, которые не разрешено застегивать. Плюс аксессуары, ремни, кольца, подвеску на шею. Обувь в этот раз разрешили оставить свою, и Хару, и Тэюн были в обычных кроссовках. На них семерых было всего две визажистки, еще две девочки занимались прическами и один парень подбирал одежду. Общались все достаточно вежливо, работали быстро, так что вскоре всех три не погрузили в микроавтобус и повезли на съемочную площадку. Павильон располагался далеко не в центре Сеула, поэтому на дорогу ушло минут 40, и это при том, что микроавтобусы едут по полосе для общественного транспорта. Хру успел допить свой кофе из термокружки, почитать, а под конец дороги даже задремал. Причина такого расположения павильона – масштабные декорации. Для съемок шоу их монтируют в большом зале, чтобы рассадить трейни, наставников, разместить операторов и все необходимые коммуникации. Эта площадка будет постоянной, на ней будут проводить все отборы. Скорее всего, их будущее общежитие тоже где-то поблизости. Хру представлял, что их привезут к какой-нибудь коробке, в которой будут проходить съемки. Но реальность оказалась куда более удивительной. Они подъехали к особняку, иначе это строение и назвать-то нельзя. Здание было похоже на декорации к съемкам какого-нибудь английского сериала про аристократов и волшебников. Правда, коробка из дерева и пластика тоже обнаружилась, за деревьями прятался временный павильон для съемок. То есть, такой тип здания, которое собрали за пару дней и через несколько месяцев также легко разберут. Внешне, просто кубик, облицованный пластиковыми панелями, внутри, ну, видимо, их съемочная площадка. Минивэн остановился перед входом в павильон, они все вместе вышли из машины и, собственно, все. Машина просто уехала, оставив их у входа. Хру пожал плечами и шагнул к дверям. На улице достаточно жарко, солнечно, он и обгореть тут может. Внутри было уже было гораздо веселее, по коридору сновали люди, а сразу около входа их подхватил кто-то из стаффа. Видимо, местный администратор. «Какое агентство?» – строго спросила эта девушка. «Нефвове», – ответил Тэйюн. «А, наши приехали. Пойдемте, провожу вас в гримерку. Слушайте внимательно, потом расскажете остальным, если они не услышат». По задумке, большой зал, где будут проводиться отборы, расположен не здесь, в съемочном павильоне, а в подвале того особняка, мимо которого вы проехали. Поэтому выходить на площадку вы будете через двери лифта. На месте вам все скажут точнее, просто будьте готовы отыгрывать тот момент, что вы как будто в том особняке, а не в этом ангаре. Следующее. До начала съемок сидите в гримерках. А если нужно в туалет? Испуганно спросил самый младший трейни. Туда и обратно, максимально быстро, ответила девушка. Внутри гримерок есть вода, есть где сидеть. Не шуметь, не перекрикиваться с соседями. «Быть готовыми к тому, что скоро вас позовут. Начало съемки через 15 минут. Все, это ваша гримерка». Все время до этого они шагали мимо чего-то вроде переодевалок. Все дело в том, что съемочный павильон – это, действительно, практически ангар. В центре строения отдельная конструкция для самого зала, где они будут сниматься, а вокруг – комнатки-гримерки, похожие то ли на рабочие кабинки в офисах, то ли на пляжные раздевалки, просто чуточку большего размера. На дверях каждой висит эмблема агентства. Внутри – дешевое пластиковое зеркало, которое немного искажает отражение, пластиковый столик, пластиковые стулья, один длинный диван. Хру и Тэйюн успели сесть как раз на диван, а двое самых младших уже не влезли, так что им пришлось сидеть на пластиковых стульях. Обстановка была, конечно, не особо уютная, но хотя бы прохладно. За тонкими стенами слышались тихие разговоры соседей. Сами они молчали. Практически все зависали в телефонах, самый старший пытался дремать, но постоянно просыпался, когда в гулком пространстве съемочного павильона что-то роняли. Ни через 15, ни через 20 минут никакие съемки не начались. Только через полчаса начали вызывать трейни из отдельных агентств, но им все равно пришлось ждать еще минут 20, прежде чем им посоветовали сходить в туалет и после этого заходить на площадку. Глава 21. Создавая магию, лифт, на котором они будут въезжать на съемочную площадку, был рабочим. Его безопасность вызывала некоторые вопросы. Лифт на два этажа, во временном съемочном павильоне, да еще и с такой большой вместимостью. Но кто будет интересоваться мнением трейни? Сцену входа в лифт снимают на уровне второго этажа. Стены закрыты пластиковыми панелями под натуральное дерево, на полу плитка под мрамор. Темно-зеленая ковровая дорожка ведет к дверям лифта. До того, как начать сниматься, они получили передатчики и петличные микрофоны, некоторым парням немного припудрили лицо, чтобы лбы не блестели, всем подкрасили губы. В агентстве им делали макияж, когда они сидели в ожидании, здесь же появилась проблема разницы в росте. Визажистки были поголовно ниже 1,60 м, все парни около 1,80 м. Поэтому, чтобы тебя немного подкрасили, было два выхода: либо наклониться, либо широко расставить ноги. Какие все высокие. Восхищенно цокали языком девочки-визажистки. И вы все корейцы. Кто самый высокий? Парни указывали на Тымина, самого старшего трейни, смущались похвалам визажисток, делали ответные комплименты, благодарили красивых нун. В общем, Хру, ожидавший пренебрежения от Стаффа, был немного удивлен, все такие милые. Нуна, так в Корее парень будет называть девушку, которая старше его. Перед началом съемок проводили инструктаж. Внизу все камеры, автоматические, начала объяснять им девушка из Стаффа. Когда откроются двери лифта, увидите стойку с камерой, она стоит прямо по центру коридора. Как можно дольше идите на нее, кто-то один должен подойти почти вплотную, так, чтобы между вами и камерой оставалось не более 10 сантиметров. Этот же человек обходит стойку, прижимается ко второй камере спиной и только потом вы все вместе идете по коридору дальше. Понятно, это нам нужно для монтажа. Далее будет комната, где вам выдадут наклейки с именами, скажут, куда их крепить, и уже оттуда вы выйдете на полноценную съемочную площадку. Выбирайте любое свободное место и садитесь. Будет очень хорошо, если вы как можно чаще будете комментировать происходящее. И все, они всемером зашли в лифт, причем для такого количества людей там было уже тесновато. Хру нажал кнопку, а вот камеру закрывал не он. В небольшой комнате несколько девушек помогли приклеить на одежду относительно небольшие наклейки с именем. Обычно же есть место для ранга, или что-то вроде, немного потерянно протянул Тэйюн, рассматривая наклейку, где не было ничего, кроме имени. Не в этом шоу, хитро улыбнулась девушка. Когда они заходили на площадку, Хру уже слышал, как начал двигаться лифт, видимо, следующая группа трейни готова выходить. После того, как Хру увидел, как выглядел холл с лифтом, обстановка съемочной площадки его уже не удивила. Все было сделано в стиле элитного клуба. Псевдодеревянные панели, люстры под хрусталь, паркетный пол частично спрятан под ковровыми дорожками. Цветовая гамма, зеленый, золотой, бежевое и темное дерево. Вычурные стулья с мягкими сидениями стояли на ступенях, формируя нечто вроде зала кинотеатра. 70 обычных мест, наверху, 7 мягких кресел с номерами на спинках. Из кресел свободно только первое. Все парни замерли перед этими рядами, выбирая места, которые потом займут. «Мы можем присесть на первое место и уйти?» – спросил Тэйюн. «Думаю, да», – кивнул Хру. Тэйюн тут же передал идею Тэмину. Тот согласился, но предложил сначала найти места. 7 свободных стульев рядом не было. «Вы впятером туда, а мы вдвоем чуть ниже», – указал Хру. Тэмин кивнул. Под 5 свободными стульями действительно было 2 свободных. Поэтому они сначала поднялись на самый верх, посидели по 10 секунд в первом из 7 шикарных кресел, а потом спустились ниже и заняли свободные места. Хру чувствовал, что на него многие смотрят. Он, впрочем, тоже с любопытством всех разглядывал. И было на что посмотреть, к слову. В Корее обычно предпочитают одежду неброских цветов, особенно тяготеют к серым и бежевым тонам, иногда носят что-нибудь пастельных оттенков. В редких случаях позволяют себе один яркий предмет одежды. Здесь же футболки и пиджак кислотных цветов, странные фасоны, крашеные волосы, яркий макияж. Хру и Тэйюн, черноволосые, с минимумом мейка и в неброской одежде, попросту терялись на фоне остальных. «Все здесь так необычно выглядит», – тихо сказал Тэйюн. «Да, а как обычно выглядят такие шоу?» – спросил Хру. В течение недели во время перерывов он старался смотреть выпуски второго сезона шоу «Продуцэ 101», чтобы иметь хоть какое-то представление о шоу на выживание, но досмотреть так и не успел. В любом случае, это лишь один пример внутри целого жанра. «Обычно обстановка более современная», — ответил Тэйюн, — «как и на том шоу, которое ты смотрел, а здесь очень красиво». Хру согласно кивнул. «На самом деле не слишком-то красиво. Скорее всего, магия телевидения в процессе исправит все косяки производства, но вживую было слишком заметно, что эти королевские декорации собрали из дешевых материалов. Три Ниневови вошли уже ближе к концу, после них осталось не так уж много агентств. Минут 15, и все места заняты. Кресла были обращены к мини-сцене, через которую все и попадали на съемочную площадку. Практически на краю этой сцены стоял большой стол и 7 кресел, видимо, для жюри. На экране начали появляться надписи «Приветствуйте ведущего шоу «Счастливая семерка» Ли Джону». Следуя этому требованию, трейни встали и заранее начали аплодировать. Ли Джону, айдол из популярной группы второго поколения. Сейчас он, актер и сольный исполнитель, тоже достаточно успешный. Настолько, что Хару даже его знает. Окружающие его парни вообще сходили с ума, вопя от счастья. Джону, частый пример для подражания молодежи. Айдол для айдолов, он является универсальным артистом, способным как петь, так и читать рэп. В молодости он был еще и очень хорошим танцором, но последние несколько лет выступает практически без хореографии, потому что у него какие-то проблемы со здоровьем. Хару и не пытался запомнить, что именно Джону себе сломал. «Здравствуйте», — сказал Джону в микрофон, — «рад видеть вас всех здесь. Вы готовы начинать соревнование за одно из 7 мест в поп-группе?» Ответом ему было громкое «да». Причем Хару послушно кричал вместе со всеми, изображая энтузиазм, которого не было. «Давайте я расскажу вам о том, как мы будем сегодня оценивать участников», — произнес Джону. «Наставники будут ставить вам оценки по 3 основным критериям. Исполнение, так они оценят ваш вокал или рэп, танцы. И, самое субъективное, но крайне важное, звездный статус. Вашими наставниками будут опытные артисты и профессионалы своего дела. Они попытаются оценить, способны ли вы привлечь внимание публики так, чтобы они вас гарантированно запомнили». Джону сделал паузу, а трейни начали удивленно перешептываться. «Звездный уровень никогда не оценивали?» – уточнил Хару Утеюна. «Насколько я знаю, нет. По каким критериям они будут ставить оценки в этой категории?» «На основе собственного опыта», – ответил Хару. Утеюн удивленно к нему повернулся, а Хару спокойно пояснил. «Кто давно в индустрии, те наверняка способны предугадывать, кто будет в центре внимания на сцене, как мы выглядим, как поем, как двигаемся, насколько легко нас запомнить, интересно ли им было узнать о нас больше, думаю, это оценка харизмы». Тэйюн тяжело вздохнул, а потом с улыбкой уточнил. «Как думаешь, мне позволит показать свой актерский талант? Ты хочешь повторить сценку с прослушивания?» — хохотнул Хару. «Думаю, это моя счастливая сценка», — уверенно кивнул Тэйюн. «Один раз же сработало. А какой рейтинг ушел? Можно читать стихи про похмелье?» — нахмурился Хару. Закончить свой разговор они не успели. Джону продолжил свою речь. «Каждая из 3 категорий будет оцениваться по 5-баллной системе. Затем баллы будут сложены, разделены на 3 и округлены до целого числа. Все ваши оценки, по каждому из критериев отдельно и итоговый результат, решат вашу дальнейшую судьбу на шоу. Так что постарайтесь показать все, на что вы способны, судьям. Итак, вы готовы?» «Это да». Было уже не такое радостное. Джону представил судей. За танцы отвечали 2 хореографа, мужчина и женщина. За вокал — преподаватель, причем вполне знакомый Хару, учитель Мин, которая обучала их в агентстве. Вторым наставником по вокалу был мембер группы второго поколения, но уже не такой известный, как Ли Джону. Наставники полагались и рэперам, их тоже 2. Нормальный, настоящий рэпер, известный, скорее, в узких кругах ценителей жанра. Для Хару — совершенно незнакомый человек. А вот вторым наставником была девушка, мембер известной группы третьего поколения, Ким Минджи. Она рэпер и танцор, а еще очень хорошо выглядит. Появление молодой девушки заметно взволновало присутствующих. «Мне кажется, я чую повышение тестостерона в воздухе», — хохотнул Тэйюн. Хару тоже расхохотался. Он прав, наличие камер так не влияло на парней, как красивая девчонка-айдол. Все вокруг приосанились, стали вести себя словно более развязно, у многих последнее смотрелось откровенно глупо. И это при том, что красотка в мини-юбке практически сразу села за стол и перестала видеть парней, которые остались за ее спиной. «Интересно, она в жизни такая же красивая, как на экране?» — задумчиво спросил Тэйюн. «Скоро мы спустимся вниз, и ты сможешь ее рассмотреть, но близко-то не подойти», — печально вздохнул Тэйюн. Хару в голову пришла просто гениальная мысль, поэтому он притянул Тэйюна чуть ближе к себе и на ухо прошептал: «Ты можешь попросить у нее разрешения пожать ей руку, потому что практически фанат, но вместо рукопожатия наклониться и сделать вид, что целуешь руку. Только не целуй по-настоящему, а то еще назовут домогательством, просто наклонись к руке». И отвернулся. Тэйюн удивленно приоткрыл рот, с восторгом взглянув на Хару. «Имеет смысл лишь в том случае, если никто не будет делать что-то похожее до тебя», — добавил Хару. «А почему не ты?» — уточнил Тэйюн. «Потому что я едва ее знаю. Мой фанатский восторг будет фальшивым, а твой — вполне настоящим. Думаю, твоя бабуля не права, говоря, что у нас одна извилина на двоих. Ты явно умнее меня. Ага, поэтому у нас все еще одна извилина, просто она вся моя, хмыкнул Хару. Тыюн со смехом пихнул его в бок. Они могли позволить себе эти шутки, потому что наставники устраивались за столом и проверяли оборудование, ради чего на площадку даже спустился Став. А еще к выходу на сцену вывезли бочонок, как для лотереи. «Как называется шоу?» – спросил Джону. «Луцко Севин», – закричали трейни. «И здесь мы будем регулярно испытывать, насколько вы везучие. Данный лотерейный бочонок будет появляться часто. Сейчас с его помощью мы будем определять очередность выхода на сцену». Хару переглянулся с Тыюном. «А это даже прикольно», – озвучил Тыюн его мысли. «Надеюсь, что мы достаточно удачливы, чтобы выступать в середине», – заметил Хару. Тыюн согласно кивнул. Еще когда они несколько дней назад обсуждали, когда и как им лучше выступать, они пришли к общему мнению, что выйти в середине потока трейни – самый выигрышный вариант. Вначале они с гитарами будут смотреться блекло. К середине танцующие трейни могут утомить наставников, и их появление с чистым вокалом будет выглядеть свежо. К концу же нужно обладать действительно выдающимися навыками, чтобы запомниться. Всего в лотерейном бочонке 21 лот. Первые три вытащил сам Джону, затем каждый, кто уже выступил, будет вытаскивать по одному шарику с названием агентства, чтобы следующие три не шли готовиться к выступлению. Уровень выступлений, к слову, был весьма неплох. Не сказать, что это были самые талантливые парни в Сеуле, но того парада фриков, который нередко бывает в подобных шоу, Хару пока не замечал. Парни обычно либо имели один явный талант, либо все имха-навыки тянули на троечку. Из-за этого присуждаемое количество звезд оставалось в диапазоне 3-4. Было несколько двоечников и всего 4 отличника. Девятыми на сцену пошли НЕФВВМ, то есть музыкальное отделение агентства, а Хару и Тыюн пойдут как актерское отделение. Они выступали с бумеранг группы Ванна, они и заметно лажали в исполнении. Не критично, конечно, только в вокальных частях, но Хару искренне не понимал, зачем было брать песню, которая им не по силам. Как часто у них бывает, Тыюн уловил его замешательство и ответил на неозвученный вопрос. У них фокус на хореографии, видишь, как синхронно они работают. К этому моменту номер почти закончился, у каждой группы трейни было лишь 2 минуты на выступление, но парни как раз заканчивали дэнсбрик. С высоты смотрится действительно хорошо, слаженно, красиво. Парни четко перестраиваются. Наставники были полностью согласны с мнением Тыюна. Все парни получили по 5 баллов за танцы и от 2 до 3, за исполнение. Звездный статус почти у всех оценили в 3 балла, кроме Тымина, самого старшего. Иронично, но Тымин, вытащив бочонок из барабана, прочел «НЕФВВА» и сам же широко улыбнулся. Хару и Тыюн тоже, есть что-то символичное в том, что их вытащили парни из их же агентства. Они начали спускаться вниз, а Хару отчетливо слышал шепотки за спиной. Слух у него явно от бабули. Это те высокие красавчики. Интересно, они так же талантливы, как красивы. Хару вообще нереально красив. Почему он здесь? Мне казалось, что таких, как он, берут в группу только из-за визуала, ему не обязательно уметь что-то делать. Хару не удержался. Он на предпоследней ступени повернулся обратно к рядам трейни, нашел взглядом того парня, который как раз закончил говорить, и громким шепотом произнес: «Кроме визуала у меня еще очень хороший слух». Ближайший к нему ряд парней грянул богатырским хохотом, его слова по цепочке передавали наверх. Когда Тыюн и Хару поднялись на сцену, через нее нужно пройти, чтобы зайти за кулисы и взять гитары, к ним обратился ближайший наставник. «Что ты им сказал?» «Намекнул, что сплетничать обо мне нужно потише, у меня кошачий слух», ехидно улыбнулся Хару. Теперь уже хохотать начало жюри. Милый котик показал коготки, вынесли свой вердикт наставники, когда Хару и Тыюн уже пересекли сцену. Хару мысленно напомнил себе, что у него на этом шоу есть цели, и эти цели – запомниться людям, поэтому он развернулся и показал котика, как это принято в Азии. Сжал ладони в кулаки и дважды сделал вид, что кулачками умывает свое ухо, при этом сощурившись, как довольный кот. Снова взрыв хохота, причем громче всех хохотал Тыюн. «Приятно видеть тебя таким», — искренне сказал он. «Я боялся, что ты будешь ворчать по поводу всего, что движется». «Все еще впереди», — печально вздохнул Хару. Пока выступали их предшественники, Хару и Тыюн разогрели голоса, проверили гитары, причем даже спешить не пришлось, парни выступили не очень хорошо, и наставники пытались выбить из них хоть что-то интересное. Следующие выступающие справились в разы быстрее, хотя уровень исполнения снова хромал на обе ноги. Но все однажды заканчивается, и вот Хару и Тэйюн вышли на сцену. «Они будут играть на гитарах», — удивились наставники. Причем все очень выразительно смотрели на учителя Мин. «Я мало с ними занималась», — спокойно заговорила учитель Мин. Хару и Тэйюн начали готовиться к шоу всего неделю назад. Они заменили двух трейни, которые не смогли принять участие по личным причинам. Времени на подготовку полноценного номера не было, поэтому взяли то, что они и так хорошо умеют. Получив сигнал о возможности начинать, Хару немного повернулся к Тэйюну, тот начал слегка постукивать по гитаре, Хару подстроил аккорды, чтобы потом уже полноценно развернуться к микрофону и начать петь. «Шаотме» не простая песня, хотя однозначно и не самая сложная. Хару и Тэйюн разделили партии так, чтобы все высокие места исполнял Хару, а Тэйюн пел преимущественно в среднем диапазоне. Так он не только мог петь без ошибок, но еще и голос его очень выигрышно звучал. Судя по словам учителя Мин, у Хару редкие природные данные, лирический тенор, певческий диапазон в 3 октавы, и это без регулярных тренировок. Со временем он сможет петь еще лучше. У Тэйюна лирический баритон, диапазон в 1.5 октавы, что, вообще-то, является хорошим показателем для поп-исполнителя, тут многие такого результата добиваются долгими тренировками. Возможно, пой Хару не только с бабулей, но и с лучшим другом, тот тоже лучше бы справлялся с этим, но в семье Тэйюна не было традиции горланить песни с утра до позднего вечера. Глава 22. «Стреляй в меня». Хару нравится петь. Это предсказуемо, ведь в его семье поют почти так же часто, как разговаривают. И выступать на Мёндоне ему нравилось. Месяц дождей в этом плане ощущался очень тоскливо. Публика дает ощутимый заряд энергии, о чем говорят почти все профессиональные исполнители, так что не наслаждаться этим сложно. Но еще у Хару есть ощущение, что у него это хорошо получается. Это его талант. Он не особо умный, не особо общительный, не особо смешной. Внешность – это точно не точка роста, она ему досталась просто так, и большая часть работы над собой в этой сфере сводится к попыткам не сгореть на солнце. А вот музыка – это то, что у него хорошо получается, и он может в этом развиваться. Хотел ли он связать всю свою жизнь с музыкой? Скорее нет, чем да. Как-то карьера актера казалась ему честнее и, что уж скрывать, более перспективной. Айдолами мечтают стать миллионы, годами тренируются, чтобы в итоге в 22 года оказаться ни с чем. Актеры в этом плане более востребованы, да и времени на тренировки требуется меньше. Есть еще важный нюанс, который, к слову, мало понятен иностранным фанатам поп. Айдол – это не поп-звезда. Айдол никогда не был просто певцом и танцором. Эта профессия включает в себя целый спектр обязанностей, которые вообще никак не связаны с музыкой. Айдол – воображаемый друг, а иногда и воображаемая вторая половинка. Он развлекает фанатов постоянно, он всегда должен быть идеальным, веселым и понимающим. Лет так 10 назад в Корее была достаточно четкая грань между поп-певцами и айдолами, но сейчас практически все поп-исполнители начинают жить по правилам айдолов. Правда, уже и у айдолов чуть меньше правил, но зато и работы больше. Быть айдолом сложнее, чем быть актером. Поэтому Хару несколько пугала перспектива увязнуть в этой индустрии. Но он действительно не может заставить себя работать в полсилы. Все воспитание Хару буквально вопит. Либо старайся, либо не начинай. Так что Хару перед наставниками выступал с полной самоотдачей. Он старался вкладывать как можно больше эмоций в пение, загадочно улыбался в камеру, старался все сделать идеально. «Давай, стреляй в меня». «Бам-бам», – пел Тэйюн, а Хару продолжал уже более сложную в вокальном плане часть. И снова, «Пуля, пуля, пуля, я все в себя приму. Если тебе это нужно, просто стреляй в меня». В тексте песни ничего экстраординарного, это даже не хит, но она интересно звучит и хорошо легла на аккорды, а еще ее легко петь с эмоциями. Когда они закончили, многие трейни повскакивали со своих мест, чтобы им поаплодировать. Они не первые удостоились овации трейни, так что тут нет ничего экстраординарного, но приятно. Наконец-то сильные вокалисты, потер руки Джону, «Юр Щи, вы говорили, что почти не занимались с ними». Юр – это имя учителя Ним. Кажется, Джону с ней примерно одного возраста, потому что суффикс «Щи» обычно используют для вежливого обращения по имени – но без существенного различия в социальном положении, то есть, она не может быть намного его старше. «Мне повезло с учениками», — улыбнулась она, — «редкий природный талант, вы сегодня хорошо справились, мне очень понравилось. Лично я не уверена, что вообще заметила вокал, потому что, когда такие парни пели «Стреляй в меня», мне показалось, что это они стреляли в меня», — призналась женщина-хореограф. Все расхохотались. Три женщины сидели рядышком. До этого уже были моменты, когда они начинали шутливо обмахиваться листами, изображая крайнюю степень восхищения мужской энергетикой. Осторожнее всего себя вела Минджи, но тут все предсказуемо, она действующий айдол. Пусть и на втором контракте, ей не к лицу сходить с ума из-за симпатичных трейни. Но сейчас именно она указала на экран за спинами Хару и Тэюна. Должна признать, что на экране они выглядят просто замечательно. В зале раздалось согласное гудение, а Хару немного смутился. «Начинается». «Хару», — обратилась к нему хореограф. «Ты, кореец?» «Да», — кивнул он и тут же продолжил. «Вас могло удивить мое имя, но это мне в агентстве посоветовали сразу писать его латиницей. Но меня действительно зовут Хару. Очень хорошо выглядишь. Визуал просто бесподобен». Снова одобряющий гул голосов. Хару аккуратно поклонился, придерживая гитару. «Визуал даже на меня подействовал, но остается одна важная проблема, о которой женщины, кажется, подзабыли», — заговорил хореограф-мужчина. «Как мы будем танцы оценивать? Вы можете показать нам что-нибудь?» «Кое-что можем», — ответил Тэюн. Пришлось снимать гитары, убирать стойки микрофонов, готовиться к танцу. Тут Хару тоже не халтурил. «Да, это базовые движения, которые кажутся даже нелепыми, но музыка-то есть», и под нее Хару пытался подстроиться. Он знал, что как танцор он обладает грацией, пусть и не слона в посудной лавке, но, как минимум, жирафа в том же помещении. У Тэюна получается лучше, Хару же никак не может совладать с конечностями. Это базовая хореография. Расхохотались все за столом наставников. «Должна отметить, что танцуют они ее вовсе не как базовую», — заговорила Минджи. «Вы молодцы, что пытаетесь эмоционально отыграть настроение, пусть даже движение не особо подходит. Это ценное качество для айдола». Хару и Тэюн поспешно поклонились. Наставники начали совещаться, обсуждая их выступление. Они шептались, но Хару многое слышал. Они спорили насчет оценок за звездный уровень. Откровенно низкий уровень танцев их смущал, и сейчас они решали, можно ли визуал и эмоциональный отыгрыш считать достаточными для оценки в 5 баллов. «Давайте просто признаем две вещи», — заговорил наставник-рэпер. «Первое, они произвели на девушек неизгладимое впечатление, а это прямая обязанность айдолов. Второе, они реально запомнились. Выглядит свежо, мне как бы и нечего оценивать в плане их возможностей, но они реально мне запомнились больше, чем 90% парней, которые прошли до них». «Согласен», — кивнул Джону. «Звездный уровень поэтому и оценивается отдельно, что не зависит от навыков танца и пения». Хару вздохнул с некоторым облегчением. «Кажется, у них будет более-менее нормальный балл. Мы готовы огласить результаты», — начал говорить в микрофон Джону. «Хару, вокал, 5 баллов. У тебя очень хорошие данные, чтобы стать главным вокалистом, но это аванс, потому что мы не знаем, насколько ты будешь стабилен во время танцев. Танцы, 2 балла. Ты знаешь базу, а это лучше, чем ничего. Звездный уровень, 5 баллов. Невероятный визуал и то, как ты эмоционально пел, не позволяет забыть о твоем выступлении. Мне было мало, я бы послушал еще». «Общий балл, 4 звезды». Хару кивнул и снова поклонился. Очень хороший результат, он ожидал худшего, с его-то танцами. Видимо, не зря они неделю жили в танцевальном классе. «Тэюн, вокал, 4. Ты пел хорошо, но мы заметили, что абсолютно все сложные моменты исполнил Хару. Танцы, 2 балла. Несмотря на то, что у тебя получается лучше, чем у Хару, этого недостаточно для более высокой оценки. Звездный уровень, 5 баллов. Здесь все то же самое, эмоциональное пение и визуал сделали свое дело. Общий балл округляем до 4 звезд». Теперь Тэюн поклонился, а потом внезапно заговорил. «Простите за наглость, но я никогда не был на фансейнах, можно я пожму вам руку, Минджи-сэмпай?» В зале раздался смех и восхищенные крики. Минджи смущенно улыбнулась и кивнула. Тэюн, разумеется, выполнил то, что предложил ему Хару, сделал вид, что поцеловал руку. Было видно, что в реале он ее даже не коснулся, но этого хватило, чтобы Минджи смущенно прикрыла рот ладошкой второй руки, изображая крайнюю степень удивления. Трини позади наставников начали кричать особенно громко, что даже немного смущало. Кто-то уже выполнял излюбленный трюк многих айдолов, катался по полу, делая вид, что в шоке.